Глава 4. Тана шагнула под арку и остановилась, оглядывая шумный, переполненный людьми двор с его затемненными коробками балконов. Воины фехтовали, тянули сутры, спорили, пели, ругались. Замечательно, мужчины во всей красе. Она оглянулась на Джию. Та держала в руках узел и старалась не казаться испуганной. «Не волнуйся. Ты же принадлежишь Шансу. Только помни об этом и ничего не бойся». Джия улыбнулась и не слишком уверенно кивнула. Тана и сама-то не могла до конца побороть внутреннюю дрожь. После Йока она не могла смотреть спокойно на этих сухопутных. Она, конечно, знала, что сейчас эти воины связаны третьей клятвой и строгими мерами относительно тех, кто обижает мирное население. Но защищает ли это женщин-воинов? Кроме того, Джия принадлежала Шансу, а она Нанджи. Но многие ли знают об этом? Какие-то юнцы, проходя мимо лестницы, увидели их, и восхищенные остановились. Опасными они не выглядели, скорее смешными. «Войдем», — сказала Тана, и начала спускаться по ступеням. Им было велено ждать на лестнице. Это было не так просто, потому что вскоре вокруг собралась молодежь, гогочущая, дурачащаяся, прозрачно намекающая на возможность уроков по правильной постановке выпада. Нахальные молодые люди, уверенные и самонадеянные, гордые тем, что богиня позвала их на свой сбор. Первые и вторые начали эту потеху. Потом к ним присоединились третьи, образовав внешний круг. Нет, вреда они пока не причиняли. Парочка из них, правда, подошла совсем близко. Шутки их были совсем уж острыми. Джии было труднее, она не могла отшучиваться. Сама же Тана даже получала некоторое удовольствие, парируя словами не хуже, чем рапирой. Все это лишний раз давало ей понять, как невозможно молод был Нанджи для своего звания. Ей очень хотелось знать, чем там у него все кончилось. Если он провалится, годовое ожидание убьет его. Он его не вынесет. Фанфары. Что теперь? Двор затих. Лица повернулись к балкону с трубачами. Вышел совет. Шансу. Огромный и выглядящий очень бледным. Сразу за ним Нанджи. В зеленом килте. Он сумел. Джия возбужденно схватила руку Таны и прошептала поздравления. Они теснее прижались друг к другу. Нанджи шестой. Сегодня вечером праздник. Потом вышли другие. Нет, не все. Старика не было. И Катанджи. Что он там делает? Достопочтимые мастера. Коротконогий Геральт принялся читать послание. Сухопутные, досадливо прошептала Тана на ухо Джии. Они так любят всю эту помпу, правда? Затем Геральт объявил о разоблачении Чинорамы как колдуна. Тана подскочила от рева мужских голосов, затопившего все вокруг. Но они с Джией тоже присоединились, улыбаясь друг другу и внося высокие ноты в общий хор. Они чуть было не пропустили следующего сообщения. Оно было о том, что Нанджи убил шпиона. Это звучало так, как будто Шансу еле избежал гибели. Тана обняла побледневшую Джию. Сутра 1139-я, выдающееся мужество или воинское искусство, проявленное перед лицом врага, являются достаточным основанием для продвижения. Она внимательно вглядывалась в улыбку Нанджи, и все вокруг сразу заговорили. Она не верила своим ушам. Седьмой! Теперь уже Джия крепко обняла ее. Значит, это правда. Она добилась, она всегда знала, что добьется. Конечно, как она могла сомневаться? Теперь, когда это действительно случилось, казалось, что так и должно быть всегда. «Я тоже заполучила себе седьмого, Джия», — сказала она. И рабыня кивнула и засмеялась вместе с ней. Вокруг было много разговоров. «Никогда не слыхал о подобном. Ты хочешь сказать, что он не доказал? Что касается сутр, этот ржавый?» Она вглядывалась в лица. Молодые смеялись, улыбались, но старые хмурились. «А что вы думали? Лорд Нанджи?» «Хорошо звучит. Это уже о его брате. Теперь было очень плохо слышно и еще хуже видно, так как толпа шумела, плотно окружив их. Третий? Отлично, верный Катанджи. Несколько глоток затянули припев из песни о нем. Они были остановлены строгими взглядами старших. Члены совета удалились. «Лорд Нанжи!» Ей хотелось плясать под звуки труб. «Погодите еще! Том услышит об этом!» «Ах, иди сюда! Только один взгляд!» Сказал какой-то голос за ней. Но она не обратила на него внимания. Высокий четвертый, с хорошо развитыми грудными мышцами, как раз спрашивал ее о Нанжи. И она гордо отвечала, что да, она его. И тут Джи не то вскрикнула, не то взвизгнула. И Тана стремительно обернулась. И не увидела ее в сплошном море мужских плечей, хвостиков и рукояток мечей. Потом она сумела разглядеть, что двое вторых уже сорвали с Джи одежду. И тянут за узел, которым она прикрывается. Вокруг смеялись. Раздалось несколько сердитых выкриков. Тана схватила четвертого и закричала, что это рабыня Шансу, и сейчас случится страшное. Так и произошло. Откуда взялся Шансу, она так и не поняла. Но он прошел сквозь толпу, как через высокую траву. Люди разлетались от него в разные стороны. Ее тоже сбили с ног, и она сумела выбраться только после нескольких ударов и пинков. Тана в панике бросилась к выходу, проклиная этих мужиков в килтах, пока ее не понесло обратно общим течением. Тут появился Нанжи и крепко схватил ее, и она прильнула к нему. Лицо его было страшным, он потащил ее сквозь толпу. Он видел что-то поверх голов, а она ничего не могла разглядеть. Тут только она поняла, насколько он ее выше. Она видела только огромную неясную тень Шансу, мелькавшую над остальными, в то время как она и ее муж продирались сквозь толпу. Воины медленно расступались перед ними, ведь Нанжи занимал теперь высшее положение. Но сейчас здесь более важную роль играли вес и кулаки, хотя Нанжи и не жалел сил. И наконец они добрались до границы круга. Двое вторых стояли на коленях, и между ними кипел Шансу. Именно кипел, другого слова она не могла подобрать. Она никогда не видела такого неистовства. Это был титан в ярости. Зачем-то он повернулся в ее сторону, и она увидела, что глаза его красны. Невозможно. Он ревел и держал в руках обнаженный меч, меч Чиоксина. Вокруг него было пустое пространство, окруженное скопищем сжавшихся от страха людей. Остальные седьмые были там же, но, похоже, они не смогли говорить, пока говорил Шансу. Он снова повернулся к ней лицом. Глаза его уже не были красны, но... Потом вторые вытянули головы вперед, седьмой меч поднялся, со свистом рассекая воздух, и она вскрикнула, думая, что сейчас мальчикам отрубят головы. Но только лишь их хвостики упали на земь. «Уведи их!» — приказал он белому, как мел четвертому. «Нанжи!» — спросил он. «Что произошло?» Он выглядел почти так же мрачно, как Шансу. «Рабство! Он сослал их!» «О нет!» Джия, уже одетая, повисла на плече своего хозяина. Что-то говоря, он молча оттолкнул ее. Она упала под ноги лорду Тиваникси, тот поднял ее. «Нанжи!» – прокричала Тана. «Они же только играли, они не собирались делать ничего больше. Раздеть хорошенькую рабыню, что в этом такого?» Тот тяжело посмотрел на нее. «Шансу, сеньор, его приговор окончателен». Весь сбор сжался от страха. Ярость Шансу теперь проявлялась во всей мощи. Он говорил, обращаясь к Тиваниксе, но, наверное, голос его доносился и до гавани. «Сколько народу спит в ложе?» Тиваниксе что-то отвечал, но слышно не было. Тиваниксе был так же бледен, как и остальные. «Скольким выданы ордера?» Похоже, Тиваниксе не знал. «Очень хорошо. Ты возьмешь эту сторону. За Арии ту. Джансилуи, Барии. Я хочу знать, сколько спален вдоль каждой стены, и сколько еще комнат может быть очищено от дерьма. Марш!» Четверо седьмых бросились в толпу, и как только она перед ними расступилась, кинулись бегом. Потом гром в человеческом облике прогрохотал снова. «Люнумина, возьми команду шестых и обойди соседние дома. Нет ли среди них таких, в которых можно сделать спальни? Марш!» Еще один седьмой побежал. «Вы все, те, кто спит здесь, отправляйтесь приводить в порядок ваши спальни. Вы превратили их в свинарники. Вычистите пол, помойте окна, аккуратно застелите постели. Будет проверка, и пусть боги помогут тому, кто не выполнит приказание. Остальные принимайтесь за уборку пустых помещений. Вы – привести в порядок помещения совета. Вы – начните с лестницы. Иди, – прошептал Нанджитани и подтолкнул ее к Джии, – присмотри за ней. Потом исчез вслед за Шансу. Женщины подошли к каменной скамье и тихонько сели. Двор опустел, но топот мужских ног, бегущих по лестнице, наполнял его звуками, как будто он оставался полон. Казалось, никто ничего не понимал в происходящем. Чуть позже появился Катанжи, улыбаясь несколько нервно. «Поздравляю!» – тихо сказала Тана. Она обнимала одной рукой Джию, рыдающую у нее на плече. «Спасибо!» – сказал несколько рассеянно Катанжи. Он сел рядом на скамью. «Третий! Как, черт возьми, тебе удалось это провернуть?» «Я не знаю!» Он выглядел растерянным и старался не показать этого. Глаза его были обведены черными кругами, лицо осунулось. Он судорожно зевал. И Тана догадалась, что эту ночь он провел не в постели. «Думаю, это Нань», — сказал он. «Они захотели дать ему седьмой ранг, а он отказался, прежде чем продвинут меня. Думаю, так оно и было. Я пообещал выучить сутры, и они сделали меня третьим». Он моргнул. Тана нашла это положение весьма забавным. Нанджи, пренебрегший ритуалом. «А как с воинским мастерством? Что случится, если тебе бросят вызов?» Тана никогда не видела такого лица у Катанжи. С минуту он смотрел на свои лупки. «Я не могу шевелить пальцами, Тана. Я даже не чувствую, здесь ли они. Пока не посмотрю на них, я никогда больше не смогу взять меч в руки». Она извинилась за то, что не знала об этом. «Все в порядке. Мне никогда не было так хорошо. Видишь ли, Нань не знал этой сутры раньше. Никто не знал, кроме седьмых. Но он сказал, что если мужество засчитывается, ну ты слышала, что говорил Шансу, когда мы были тут последний раз. Так что ему пришлось согласиться. А остальным очень хотелось сделать Наня седьмым». Он усмехнулся, единогласно. «Первый не может иметь личных вещей, а третий может». Раньше это его как-то не останавливало. Она потрогала ожерелье на шее. Он, как всегда, все понял и нахмурился. Потом рассмеялся. И былой огонек снова зажегся в его глазах. «Это дешевка», — сказал он загадочно. «Пока, мне нужно идти, дела». Он подпрыгнул и исчез в окружающей сумятице. Она успела заметить лишь его силуэт, мелькнувший в дверях. 200 золотых за жемчуг — это дешевка. Двор еще больше опустел и затих. И тут кто-то прокричал по сторонице, и стул вывалился с балкона на каменные плиты. За ним последовала сломанная кровать. Сразу же с остальных балконов посыпались сломанная мебель и узлы, и старые коробки. В воздухе заклубились тучи пыли. Двор мгновенно превратился в склад рухляди. Джея подняла красные, заплаканные глаза и посмотрела, куда бы им пересесть. Из облака возник улыбающийся Нанджи. На лбу его уже красовались метки седьмого, но килт еще был зеленым. «Что ради богов тут происходит?» – потребовала от него объяснений Тана. Он уселся сзади нее и небрежно обнял. Мысли о сексе редко надолго оставляли Нанджи, но сейчас он был возбужден другим. «Чистка помещений», – сказал он. «Тут оказалась куча места для того, чтобы разместить сбор. Просто Тиваникси не смог это организовать. А Шансу сделал это. Он пригрозил выпороть тех, у кого будет грязный килт, поэтому половина из них разделись. Ты хочешь уйти или останешься любоваться этим?» Тана взглянула на Джию. «Мы можем оставить узел и уйти». Он кивнул. Улыбка его приобрела угрожающие размеры. «Я присмотрю за ним, но вы потеряете массу удовольствия. Сейчас он говорит об умывании, гигиене и кухне. Он собирается послать рабов Тиваникси купить новые постели и дает им на это деньги. Он заставил молодых готовить еду и чистить все вокруг. И только лишь воинам разрешается находиться на территории ложи. Даже геральды могут приходить только под конвоем». Он рассмеялся. «Хорошо, что ты не его вассал». Она с изумлением посмотрела на него. «И ты думаешь, это не унижает достоинство воинов?» Он покачал головой. «Никаких поединков. Ни одним человеком больше не было приведено к третьей клятве. Все это есть в наших сутрах. Им явно было нечем заняться. Спасибо, Джия». Джия подняла распухшее и заплаканное лицо. Глаза ее были полны слез, но смотрели изумленно. Нанжи снова улыбнулся. Он потерял терпение. Надо бы ему делать это почаще. Сбор наконец понял, что у него есть сеньор. Но благор... Лорд Нанжи, он же отдал этих двоих воинов в рабство. Он ведь ненавидит рабство. Нанжи сердито нахмурился. По правилам, он должен был их убить. Это пошло бы только на пользу сбору, Джия. Они нарушили приказ сеньора. Ему действительно нужно было их убить. Я бы убил. Но, надеюсь, на остальных рабство подействовало сильнее. А их наставники понижены на один ранг и осуждены вывозить нечистоты вплоть до дальнейшего распоряжения. Он усмехнулся. Я бы не стал больше думать об этом. Потом он повернулся в сторону гор Рухляди на балконах и куч мусора под ними. Здесь есть невероятные неряхи. Такие же, как в храмовой гвардии, по крайней мере некоторые. Немного, впрочем. Тана встала. После этого сумасшедшего дома Сапфир казался тихим прибежищем. Ей надо бы увести отсюда Джию, а потом пойти присмотреть себе платье для бала. Услышав об этом, Джия снова залилась слезами. Но лорд Нанжи, ее муж, выиграл свой седьмой меч.